Дракомалфай и наследие темного лорда. Пролог. Дракомалфай был послушным и воспитанным мальчиком. Приказом отца и наставлением матери тот старался следовать всем своим существом. Да, не всегда это выходило. Горячий нрав и общая вспыльчивость несколько мешали мальчику придерживаться норм поведения настоящего аристократа. Видимо, горячая кровь его матери, что в девичестве носила гордую фамилию Блэк, проявилась в наследнике Малфоев гораздо сильнее, чем того хотел бы его отец. И все же, несмотря на свой темперамент, мальчик всеми силами старался оправдать ожидания отца и заслужить мягкую улыбку матери. Особенно ярко это проявлялось, когда дело касалось жизни, здоровья и безопасности самого мальчика. Нет, смерти тот не слишком-то и боялся. Подросток, только-только вышедший из детства, просто не может в полной мере бояться смерти. Он тут даже ни разу не видел. Но все же, когда дело касалось его личной безопасности, Дракомалфай умел сдерживать свой нрав и некую вспыльчивость, как и поспешность. Возможно, дело было в самом парне, все же кровь не водится, а Малфаи издревле славились своим умением выпутаться из любой ситуации. Возможно, дело в воспитании, что все же сглаживает самые острые углы в личности подростка. Возможно, но сам Драко искренне считал, что подобная ситуация сложилась только из-за его матери. Нарцисса Малфай умела быть по-настоящему страшной и убедительной, особенно, если дело касается жизни и здоровья ее любимого мальчика. Да, маска идеальной жены и леди, что та носила, потакая желанием своего мужа, похоронила под собой ту властную, яркую и темпераментную девушку со Слизарина, но родовое безумие все еще давало о себе знать. Блэк, что тут еще скажешь? Собственно, из-за этой, другой, стороны своей матери, Дракой усвоил главное правило любого умного волшебника, на 5 с плюсом, не трогать артефакты голыми руками. Именно эту простую мысль, Люциус, долгие годы вбивал в голову непутевого наследника. Получилось не сразу, но все же получилось. Сейчас Дракой в страшном сне не мог себе представить ситуацию, в которой тот добровольно взялся бы за артефакт сложнее прытко пишущего пера, не имея при себе пары перчаток из драконьей кожи. Ну и крестного под боком, тоже желательно иметь. Дядя Снейп всегда хорошо относился к маленькому Драко, да и в магии понимал очень и очень многое. Естественно, внешне тот никогда не проявлял заботу о чужом наследнике, а уж тем более не делал ничего подобного в Хогвартсе. Но Драко что, совсем тупой? Выросший в семье Малфой ребенок просто не мог не понимать чувства своего крестного. В общем, да, трогать артефакты голыми руками Драко бы не стал и под прицелом чужой палочки. Но вот кто же станет подозревать обычный черный дневник в чем-то плохом, а уж тем более опасном? Точно не Драко Малфой. И зря трогать вещи темного лорда вообще опасно для здоровья, а уж тем более, после того, как Люциус Малфой запитал те магией по самую маковку. Глава 1. Тихо сорвалось с моих губ, стоило только сознанию обрести хоть какую-то форму. Было тяжело, голова дико гудела, а в висках пульсировала боль. Во всем теле чувствовалась столь привычная слабость от истощения, а магия буквально сходила с ума, стремясь разорвать меня изнутри. Поганое чувство. Неужели таковы последствия ритуала? Какого ритуала? Ритуала по созданию Кристража. Кристража. А-а-а-а. Что со мной происходит? Откуда такая двойственность и что? Блять, с моим разумом. Голова болит, нужно сообщить матери. Мысли то скакали, разрывая разум вопросами и противоречиями, то текли, аки вода в застоявшемся болоте. Да и не только мысли, с памятью тоже было что-то не так. Столь привычные страдания в детском приюте постоянно перекликались пятнами ярких воспоминаний о счастливой жизни с матерью и отцом. Вечный голод, драки и спонтанные детские выбросы, прямо в разгаре моего избиения, сменялись веселыми гонками на детских метлах, а после и стихийными выбросами из-за поражения в гонке. Что со мной происходит? Именно этот вопрос послужил своеобразным триггером, погрузивший мой разум в состояние глубокой медитации. Почти 7 лет изучения окклюменции или гелименции не прошли для меня даром, да и очевидный талант в ментальной магии сказывается. Некоторые вещи у меня получались просто рефлекторно, хотя какая-то часть моего разума была свято уверена, что таланта в окклюменции у него нет, а вот целитель или зельевар из меня получился бы просто прекрасный. По крайней мере, именно так говорил дядя Снейп. А-а-а-а. Очередной ментальный вой выгнал все лишние мысли из моей головы, а я все же смог, наконец-то, взяться за сканирование собственного разума и памяти. И пусть это было несколько тяжелее, чем обычно, сама магия как будто не понимала, что я хочу от нее, но опыт не пропадает бесследно. Даже в столь поганой ситуации я смог погрузиться в чертоги собственного разума. И лучше бы я этого не делал. Окончательно сойти с ума, а то и просто умереть, было бы куда гуманнее к самому себе. Два разума, насильно слитых воедино, породили просто дикий хаос в моей ментальной сфере. Сотни кошмаров, комплексов, страхов, иллюзий и противоречий выползли из своих нор, стремясь разрушить и те руины, что остались после слияния разумов. Да, теперь я понимаю, что я – это уже не я, а кто-то новый. Произошло слияние, грубое и насильственное, двух разумов, а также осколков чего-то явно лишнего и чуждого для обоих моих доноров. Сложно понять, чего именно, но мне это уже заочно не нравится. Драко Малфой, недавний первокурсник Слизерина, что вот уже месяц как вернулся домой к родителям, наследник богатого и древнего магического рода, что унаследовал немалый талант к магии от своих предков, прихватив от них же несколько весьма полезных даров и одно мерзопакостное проклятие, остальное кое-как удалось вымыть его родителям, еще до рождения парня. Именно этот ребенок послужил моим донором. Именно в его теле я, судя по отголоскам ощущения извне, сейчас нахожусь. Мда, малец буквально отдал мне все, что у него было, и разум, и тело, и магию. Том Редбл, семикурсник Слизарина, староста, что добился удивительного влияния на факультете, несмотря на то, что сам является полукроквой. Всю сознательную жизнь провел в приюте, а несколько последних лет еще и в бомбоубежище. Постоянные налеты германских бомбардировщиков загнали приютских детей, да и не только, в лондонские подземки. Настоящий гений от магии, просто крайне умный парень. Ну, видимо, недостаточно умный, раз оказался моим вторым донором. От него мне досталась большая часть разума, именно с ним, в большей мере, я себя и ассоциирую, значительная часть магии и настоящий клад из полезной информации. Только информация, добытая Томом в выручай комнате, и помогла мне хоть как-то разобраться в ситуации. Мда, сложная ситуация, особенно если дело касается самоопределения. Уверен, я бы сейчас и под зельем правды не смог бы сказать, кем именно я являюсь. Телом я Драко Малфой, разумом Том Редл, в большей степени магией, не уверен. То буйство энергии, что сейчас проходит в моем теле, очень отдаленно похоже на то, что было раньше. Скорее всего, моя магия – это смесь магии двух моих доноров. Звучит логично, но как это возможно, я представляю весьма отдаленно. И легче от этого не становится. Мой разум буквально трещит по швам, а магия почти не подконтрольна. Лишь стальная воля, доставшаяся мне в наследство от Тома, помогает удержать все это хоть в какой-то стабильности. Нужно срочно что-то делать, но выход есть только один – полное слияние личностей. Мне нужно вновь пережить обе жизни своих доноров, не сойти с ума и успокоить собственную магию, а то тело может и не выдержать подобного напора. Невыполнимая задача, если честно, да и мое «я» в таком случае просто исчезнет. Появится кто-то иной, не просто огрызок двух личностей, а полноценный разум, впитавший в себя особенности обоих доноров. Не слишком радостная перспектива, но альтернативой того хуже. Бесследно исчезнуть, оставив в реальности лишь пускающее слюни тело, я хочу меньше всего. А значит, решено, нужно приступать к сбору той дикой мозаики под названием разум. Надеюсь, я создам адекватную личность, а не слетевшего с нарезки мага. Учитывая все умения и навыки Тома, это может стать очень опасным для окружающих. Видимо, моя добрая часть от драка против подобного исхода. Нужно будет загнать эту часть куда подальше, а то доброта точно сделает из меня, если и не фанатика, то уж на какой-то высшей цели точно зациклит. Слишком давно эта сугубо бесполезная вещь исчезла из разума Тома. Собравшись с силами и сверившись с библиотекой из разума Тома, я принялся за работу. Благо, снаружи кто-то уже пытается помочь мне. Родители мальчика драка, скорее всего, заметили случившееся и вызвали колдомедика. Это хорошо. Теперь можно быть уверенным, что с моим телом ничего не случится. Ну, скорее всего. Хмм. Нужно не забыть засунуть в отдельную папочку те чуждые осколки, что прилипли к моему разуму, аки налет к зубам. Пусть уж будущий я с этим разбирается. Ну а я не хочу лезть в эту гадость. Подцеплю еще чего нехорошего, а в итоге это и на мое будущее я перейти может. Следующие несколько часов Чита Малфой и их семейный целитель могли наблюдать по-настоящему ужасающую картину. Тело хрупкого и утонченного мальчика 12 лет дико выгибалось под совершенно нереальными углами, издавало какие-то малосвязанные, но очень громкие звуки. А всю эту картину дополняли ежеминутные стихийные выбросы магии ужасающей силы. И никто, даже весьма опытный и сильный целитель, не мог хоть как-то ему помочь. Стандартные методы не действовали, а для нестандартных не хватало времени на подготовку. Да и понять, что же происходит с мальчиком, было почти невозможно. Постоянные выбросы магии сбивали любые диагностические чары и ритуалы. Слишком тонкие плетения магии были слабы перед грубой силой и напором энергии, коих у мальчика было даже чересчур много. Глава 2. Дамблдор. Редл. Отец. То ли прошипел, то ли действительно перешел на парсилтанг я, после пары минут тупого залипания в потолок. Да, следующее мое пробуждение было в разы лучше первого. Пусть голова все еще гудела, да и вообще напоминала собой слиток чугуна, но мыслить ясно мне это почти не мешало. А уж подумать мне было о чем. Вновь просмотрев и пережив все свои воспоминания, я увидел то, на что раньше как-то не обращал внимания. Не я Том, не я Драко. И пусть я Том и был ментальным магом, что умел достаточно точно работать с собственной памятью, но вот взглянуть на себя тот не мог. Это как с пятном на мантии, что находится на спине. Без зеркала ты его и не заметишь. Для меня Тома таковым зеркалом стал Драко. Для меня Драко – Том. То, что раньше ни одна из моих частей не замечала, а то и вовсе считала естественным. Вторая личность находила это дико странным, а иной раз и просто неестественным. Именно это и позволило мне заметить скрытое и осознать тайное. А как загнул, видимо, любовь к театральности все же перешла и ко мне. Том очень уж любил это дело, но не суть, подобные мелочи меня сейчас волнуют в последнюю очередь. Все же узнать о том, что над тобой проводит какой-то дикий социально-магический эксперимент, это мерзко, страшно и просто вымораживает. Узнать о том, что горячо любимый тобой отец воспринимает тебя не иначе как инструмент в своих планах и продолжение своего рода, обидно и больно. Узнать, что прошлый ты решил сделать из себя нынешнего покорного раба инструмента для исполнения своих желаний, вообще ломает мозги покруче иных зелий. Но обо все по порядку. Дамблдор, этот старый пидораст, решил устроить по-настоящему гениальный эксперимент над одним из учеников школы. Таковым учеником и был Том Реддл. Полукровка из приюта, без связи и влияния, но с огромным талантом в магии, отличная цель. Видимо, так и посчитал пожилой профессор трансфигурации, начав тренировать ментальную магию и отрабатывать приемы из магловской психологии, последнюю изучал Драко по настоянию отца, на беззащитном ребенке. В итоге это все вылилось в некое помешательство Тома на собственной жизни, зародило в том паранойю и общую малоэмоциональность. Про садизм и говорить нечего. В итоге, все это привело к созданию Крестража, который слился с юным наследником Малфоев, став частью меня. Неприятная ситуация, особенно если учесть, что навязанные извне стремления и желания уже не искоренить. Они давно стали частью личности Тома, а от него перешли и ко мне, пусть и в ослабленном варианте. Мда, ощущать себя чьим-то экспериментом довольно погано. Но сходить с ума по этому поводу я не стану, не сейчас, когда мое положение остается слишком неопределенным. Да и не только от меня Тома мне перепало тем для размышления и раздумий. Отец Драко, Люциус Малфой, не слишком-то и отличался от старого пидораста. Только если последний просто экспериментировал, нарабатывая навыки и проверяя свои теории. Уж это-то я понимаю отлично, я Том проделывал что-то подобное в своих изысканиях в магии. То вот Люциус целенаправленно дрессировал своего сына. Назвать то отношением воспитанием язык не повернется даже у меня Тома, а ведь тот сирота считал, что даже самый худший родитель лучше, чем их полное отсутствие. Ошибался. Хорошо хоть нарцисса показывала себя лишь с лучшей стороны. Даже я нынешний готов признать в то, если и не мать, то уж мачеху точно. Но не об этом речь. Если Дамблдор где-то там, в Хогвартсе, то вот Люциус прямо здесь, в моем новом родном доме. И с ним надо было что-то делать. Этот ублюдок будет следить за своим наследником в оба, а при нужде и ограничивать может начать, будто бы он этим сейчас не занимается. Над этим надо будет как следует подумать. Но потом, сейчас есть дела и поважнее. Тем более, что главную подлянку я устроил себе сам. Вернее, я прошлый наложил на свой собственный крестраж столько разной гадости, что тот с трудом вообще мог выполнять свои функции. Подумать только. После воплощения я был должен тут же найти свою основу и слиться с ней, подстегивая развитие оригинала. А уж если с тем что-то случилось, а оно таки случилось, то и вообще пожертвовать собой ради его благополучия. В принципе, все он сделал правильно и логично. Да вот только крестраж у меня прошлого получился не совсем обычным и правильным. Это я сейчас понимаю точно. Вместо заявленных 70% моей тогдашней души, на создание якоря ушло около 35%. Огромная разница, что вылилось в большую разумность и силу. Да и мое слияние с молодым наследником древнего рода поломало любые планы и подстраховки меня прошлого. В ментальной сфере остался лишь мелкий мусор, взамен сплошных установок и управляющих контуров. Да и тот скоро исчезнет. Но это все равно шокирует и ранит. Неприятно получать нож в спину даже от себя. Хотя все это меркнет в сравнении с тем, что я уже далеко не в своем времени. Вот уж что точно выбивает из привычного уклада жизни. Создавал крестраж я аж в 44-м году, сейчас же идет лето 92-го. 48 лет разницы кого хочешь выбьют из колеи. Лишь та часть личности, что досталась мне от драка, помогала хоть как-то смириться с реальностью. Правда, с историей меня самого Волан-де-Морта та не особо-то и помогала. Внезапно узнать свое собственное будущее, которое уже успело стать прошлым, это сложно для осознания. Даже понимание того, что я уже не совсем том, а очень даже Драко Малфой, что поглотил крестраж одного не слишком везучего темного лорда, не слишком-то мне и помогает. Некий шок таки и не желает проходить, да и остальные чувства. Мда, я не бьюсь в истерике, аки маленькая девочка, лишь из-за шока и некоторых навыков в ментальной магии. Да и то, слезы так и норовят побежать по щекам. Слишком много всего на меня обрушилось. Слишком больно мне было после некоторых озарений, касательно моих прошлых жизней. Особенно плохо было из-за памяти Драка. Я том успел хлебнуть всякого дерьма, одним больше, одним меньше, как говорится. А вот я Драка был совсем другим. Несмотря на воспитание в довольно необычной семье, тот все еще оставался избалованным мальчиком, что вскоре обещал прерваться в очередного представителя золотой молодежи. Этой части меня было особенно плохо из-за предательства отца и уничтоженной картины мира. Настолько плохо, что не будь в моем теле весьма забавных браслетиков, поглощающих магию, я бы мог и детский выброс спровоцировать. Контроля над собственной силой у меня сейчас почти что и нет, браслеты сводят с ума мою чувствительность к магии. Ну а без контроля я и не такое могу на эмоциях сотворить. Помнится, первые попытки в бесполочковой магии заканчивались весьма весело и в медпункте. Хм, ну, вот только этого мне еще и не хватало. Вырываясь из собственных мыслей, протянул я, ощущая столь привычные и непривычные ощущения. Меня даже катящиеся по щекам слезы не слишком-то и отвлекали от столь обыденного чувства. Чувство возбуждения. А у моего тела то как раз начинается тот самый период, о чем весьма однозначно говорит небольшой такой бугорок в паху. Хам, нужно от него поскорее избавиться, а то я уже слышу чьи-то шаги за дверью. Будет неловко, если Люциус или Нарцисса застанут меня в столь смущающем положении. Вот чего-чего, а лекции по половому воспитанию мне сейчас точно не надо. Я том в свое время и так прочитал все, что только можно, по этой теме. Мда, гормональный бум не обходит стороной и будущих темных лордов. Как ни кстати, в голове сразу всплыли воспоминания меня Тома, веселящегося сразу же с двумя пуффендуйками. Мда, помнится, именно из-за подобных развлечений прошлый я и изучил Круциатус. Слишком уж мне нравились ощущения от весьма экстремальных игр. Правда, стирать память потом было несколько обидно. Чувство хорошо проделанной работы исчезало. ССС, тихий скрип двери в мою комнату, оторвал меня от собственных воспоминаний. Но основную проблему так и не решил. Вот как-то так и вышло, что я встречал свою мать-мачеху со стояком и не совсем в адекватном состоянии. Весело. Глава 3. То, что происходило после появления Нарциссы в моей комнате, можно было обозвать очень многими словами, но ближе всего было бы понятие хаоса. Волнующаяся за своего сына мать развела настолько бурную деятельность, что, и без того загруженный, я окончательно потерялся в этом водовороте событий. Чуть ли не десяток разных магов заполонили собой всю комнату, а я с легким удивлением опознал в большей части присутствующих мастеров-целителей. Мда, я, конечно, знал, что Малфой очень богаты и достаточно влиятельны, но все же не думал, что Люциус пригласит к себе в поместье столько разноплановых специалистов. А, ну да, единственный наследник же. Родовое проклятие Малфоев убивает второго ребенка со стопроцентной вероятностью. И пусть это же проклятие позволяет тем завести наследника с точно такой же вероятностью, но лишь одного. Вполне естественно, что за жизнь своего наследника Люциус печется поболее любого другого родителя. Правда, забота эта вызвана отнюдь не родительскими чувствами, но не об этом сейчас. Куда важнее было сосредоточить свое внимание на многочисленных целителях, что сейчас сканировали мое тело чуть ли не десятком разных способов, и это волновало. Мало ли, чего эти многоуважаемые старцы могут найти. Все же слияние с крестражим не могло пройти для меня бесследно. Да оно и не прошло. Другое дело, сколько смогут понять эти пожилые и не очень маги. Надеюсь, не слишком многое. Пусть я и являюсь все тем же Драко, опровергнуть это просто невозможно, но вот столь резкие изменения в моей магии могут вызвать вполне очевидные вопросы. Да и с телом таки что-то случилось. Я не очень понимал, что именно, но память отчетливо твердила о какой-то неправильности. А еще мне было несколько стыдно. Пусть колдомедики не те люди, коих стоило бы смущаться, но то, что подобное количество людей стало свидетелем моего конфуза, смущало и даже бесило. Особенно яркими эти чувства становились из-за невозможности успокоиться. Возбуждение даже не собиралось покидать мое тело, а малыш Томи все так же стремился пронзить небеса. Мда, каким-то непостижимым образом, эта проблема поглотила все мое внимание. Мне было настолько стыдно и неловко, особенно из-за довольно странных взглядов нарциссы на меня. Мда, давно я не чувствовал себя подобным образом, хотя нет, я вообще никогда подобного не чувствовал. Возможно, именно из-за подобного рода эмоций я и не заметил весьма тонкое и аккуратное сканирование моего разума. Видимо, среди колдомедиков был достаточно опытный и сильный мастер леглименции. Пропасть в свой разум кого-то менее опытного я бы просто не смог. Ну или я так думаю. В своих умениях я не слишком-то и уверен. Все же те перешли ко мне от меня тома. Сам я еще не успел проверить свои возможности, но не суть, главное, что я его таки заметил, а значит и обмануть того вполне возможно, тем более, что ситуация складывается очень даже в мою пользу. Весьма яркие и насыщенные эмоции выступали отличным щитом для остальной памяти и разума, вполне естественным и мощным щитом. Через подобное не каждый мастер пробиться, просто утонув в чужих чувствах, а уж если их еще и специально направить вовне, а также войти в спонтанный транс. Мда, все же Том был действительно гением. Столь изящное и простое решение на сложный вопрос просто не пришло бы в голову прошлому Драко. Не было в нем той гибкости и смекалки, присущей старости Слизарина. А ведь вторженец может вообще не понять, что я хоть как-то защищаюсь. Да даже я сам бы вряд ли понял столь искусный обман. Теперь главное не выдать настоящего себя. Собственно, именно этим я и занимался следующие два часа. Колдомедики что-то там колдовали над моим телом, не подпуская нарциссу слишком уж близко. Да что там, те и Люциуса быстренько спровадили из моей комнаты, хотя тот особо и не сопротивлялся. Эта нарцисса покидать меня отказалась категорически. Неизвестный ментальный маг планомерно отслеживал мое состояние, но глубже не лез. Было видно, что тот вообще залез ко мне в разум лишь для мониторинга моего состояния. Скорее всего, пытается понять, как я себя чувствую и что ощущаю во время работы других колдомедиков. Я ему не мешал, наконец-то осознав, что без весьма строгого контракта Люциус не подпустил бы ко мне и самого Мерлина. Мда, если бы не дикий стояк, я бы, быть может, даже расслабился бы. Да, отсутствие привычной мне магии несколько сбивало с толку, но по сравнению с остальными событиями прошедшего дня, этот факт даже как-то теряется. Да и опасения касательно моего раскрытия постепенно отходили на второй план. Все же слух мне никто не отключал. Колдомедиков я слушал спокойно и с неким пониманием. Пусть Том и не изучал колдомедицину целенаправленно, но, скопировав к себе в память чуть ли не треть библиотеки из комнаты по желанию, и здесь совсем уж профаном не был, да и не говорили мастера о чем-то совсем уж сложном. Да, некоторые моменты разговора я откровенно не понимал, но основную мысль улавливал легко. Тем более, что главная версия целителей была до глупого проста. Резкий стресс пробудил в мальчике один из родовых даров, скорее всего, метаморфизм Блэков. И послушав тех, я даже мог бы согласиться с диагнозом. Про метаморфов из рода своей матери знали обе части моей личности. Том искал в этом направлении магии свой путь к бессмертию, но так и не углубился в столь сложную науку. Без ярко выраженного дара постигать основы контроля над своей плотью можно десятки лет. Драка же просто отлично знала историю родственных родов на отлично. В общем, да, о метаморфах слышали обе моих личности. Да и о потенциальных дорах своей семьи Драка знал прекрасно. И пусть лично ему достались исключительно наследие Малфаев, потомственных целителей и зельеваров, пусть и специализирующихся на торговле этими самыми зельями, но почему бы и не случиться такому, что при слиянии с Крестражем, кровь Блэков дала о себе знать, и пусть проверить эту теорию будет довольно сложно. Пробужденные дары всегда сложнее развивать, чем те, что у тебя с рождения, но действительно серьезной проблемой это не станет. Несколько недель медитации даже бесталанный Том кое-чего достиг. Да, за несколько месяцев практики тот только что и научился менять свой голос, да и то не очень понимал, как это у него выходит. Но некая база у того была, а потому и проверка не заставит себя долго ждать. Вот только все эти колдомедики покинут мою комнату, да мать с отцом немного успокоится, и можно будет приступить к экспериментам. Да, эксперименты и изучение чего-то нового всегда помогали мне тому успокоиться и собрать мысли в кучу. Надеюсь, у меня эта особенность не исчезнет. Не хочется разрываться между своими желаниями и нуждой, а желание у меня сейчас одно – разобраться с собственной магией и наследством моих доноров. Нужд же у меня очень и очень много. Чего только социализация в этом времени и в этой семье стоит. Говорить про что-то более приземленное, типа стояка в трусах, и говорить не стоит. Не разобравшись с этой маленькой проблемой, приступать к чему-то большему просто нельзя. Я просто не смогу сосредоточиться хоть на чем-то, пока тело не успокоится. Мне даже окклюменция не сильно поможет с этой проблемой. Несмотря на все мои усилия, взгляд то и дело соскользал в сторону нарциссы и еще одной довольно молодой ведьмы. Мда, вот еще одна проблема для беспокойства. Жуткая смесь из родственных чувств, похоти и простой симпатии, как к человеку, заботившимся обо мне, обещала многократно усложнить мои отношения с новой матерью. А ведь я не привык сдерживать свои желания. В этом плане Том и Драка проявляли удивительное единодушие. Глава 4. Колдомедики оккупировали мою комнату на долгие 3 часа. Многоуважаемые мастера, да, мастера, довольно долго продолжали крутиться над моим телом, но в итоге те пришли к каким-то своим выводам, прописав курс зелья и позволив мне остаться наедине со своей новой матерью. Сказать, что я был несколько не готов к подобным разговорам, ничего не сказать. Мало того, что возбуждение не желало проходить вообще ни в какую, так еще и сама женщина это, кажется, заметила. Ситуация выходила довольно смущающей. Что-то я дюже сильно и часто смущаюсь за этот день. Видимо, абсолютная неготовность Драка к чему-то подобному задавила даже некоторый опыт Тома. Да и само возбуждение ну не помнил я, чтобы мне когда-нибудь так хотелось секса. Обычно все происходило куда спокойнее и естественнее. Тем более, что ребята со старших курсов еще на 2-м курсе объяснили политику Слизарина как факультета. Касательно всего этого, все же через половое созревание проходят абсолютно все. Ну не стоит же из-за этого сходить с ума и прочить честь факультета. Вот и учили старшие ребята тогда еще глупых детишек, как правильно разбираться с собственными потребностями. Обычно все сводилось к покупке девушки со старших курсов. Да, в Хогвартсе были и таковые, пусть без наводки их и не распознать в толпе обывателей. Но были и другие варианты. Для тех, у кого не было денег или было слишком много брезгливости. У Тома денег не было, а вот брезгливость была. Потому-то тот и пошел по несколько более сложному пути. Заколдовать маглорожденную девочку с Гриффиндора, да попользовать ту. Иногда девочку с Гриффиндора заменяла такая же, но с Пуффендуя, но суть это не меняло. Талантливый в магии разума парень вовсю развлекался со своими игрушками, никогда не попадаясь на горячем, да и намеков на свое недостойное поведение не оставлял. У Драка же всего этого опыта не было, зато было дикое и стойкое желание пристроить свой стручок хоть куда-нибудь. Хотя нет, как раз у Драка такового желания никогда не возникало, а вот у меня, с первых же минут после пробуждения, как будто меня афродизиаком накачали, хотя последнее все же вряд ли. Скорее уж мое тело так реагирует на сильнейший стресс. Ну, или у Драка были все зачатки, годам так к 14, превратиться в настоящую секс-машину. Просто из-за меня это произошло чуть раньше. «Как ты себя чувствуешь, Драка?» Ласково и мягко спросила меня нарцисса, подсаживаясь ко мне на кровать. Столь необычные для меня тома интонации вызвали волну мурашек вдоль позвоночника, а мой дружок призывно дернулся под одеялом. Странным образом, успокаивающий и мягкий голос моей матери дал строго противоположный эффект. Странно, даже не пытался скрыть дрожь в голосе я. Нарцисса и сама видела, в каком я сейчас состоянии, а потому отнекиваться от очевидного было бы глупо. Легче уж притвориться ничего не понимающим ребенком и выслушать лекцию другую от матери, чем выдавать себя слишком хорошей осведомленностью. И отыгрывать выбранную роль получалось даже слишком легко. Да, Том был отличным актером, особенно когда от этого зависели его жизнь и благополучие, но я как-то не думал, что таковая черта прорежется и во мне. Слишком у Шудрака был явный антипод к подобным навыкам. Вспыльчивый мальчишка даже лицо не всегда умудрялся удержать, не говоря уже про что-то большее. А ведь его с детства обучали лицедейству и обычному влиянию на людей. Такое ощущение, что все тело горит, а в паху больно. А еще от браслетов неприятно покалывает кожа. Чуть плаксивым голосом выдал я, отслеживая реакцию женщины. Судя по всему, она верила каждому моему слову. Отлично, отыгрывать роль Драка у меня получается на все 100. Тот бы отреагировал точно так же, в подобной ситуации. Мда, отыгрывать роль человека, которым ты по факту и являешься, это что-то новое. Но не сказать, чтобы слишком простое. Несмотря на то, что я знал о Драка буквально все, но сдерживать некоторые повадки себя Тома было довольно сложно. А все из-за того, что я считаю себя Драком Алфаим, просто с чуть другими умением, опытом и взглядом на мир. И эти изменения так и норовили вырваться из меня, показать себя миру. Но я сдерживался. Плодить лишние сомнения в матери, что является моим союзником в абсолютном большинстве случаев, если только дело не касается Люциуса, чье главенство та даже не пытается оспаривать. Видимо, какой-то контракт. Потерять такого союзника было бы очень обидно. Да и просто это, на самом деле, было сделать. Женщины всегда обладали какой-то своей интуицией, что срабатывало на дорогих им людей куда чаще, чем того хотелось бы. Вот и нарцисса может таки что-нибудь почувствовать. Следующие 2 месяца стоило быть как можно более аккуратным. Резкие изменения в поведении мне были противопоказаны. А вот плавно проявить свою истинную натуру, можно было и попробовать. Нет, 2 месяцев лета для этого будет недостаточно, но начало положить все же стоило. Это после Хогвартса, ближе к Рождеству, можно было бы вернуться совершенно другим человеком, и подобные изменения будут восприняты куда более мягко. Мда, без актерских навыков Тома, моя жизнь бы рискнула принять весьма опасный поворот. Нечего страшного, мой малыш, такое иногда случается со взрослыми мальчиками. Мягко улыбнулась мне женщина, чуть-чуть успокаивая мою маску. Я потом объясню тебе, что это такое и как с этим бороться. Да и еще кое-что расскажу. Удивила меня женщина, но виду я не подал, проявив лишь толику ожидания. Помнится, нарцисса любила возиться со своим единственным сыном. Многим дисциплинам та обучал Драка самостоятельно, и мальчику это нравилось. Вот только ее желание объяснить своему сыну столь скользкую тему. Лучше бы этим занялся отец, ну или учитель какой. Женщина, объясняющая мальчику про особенности половой жизни, несколько выбивает меня из колеи. Да и мысли, опять же, всякие разные в голову лезут. Чертово возбуждение. Дальнейший наш разговор можно было даже обозвать нормальным. За время своего обследования я успел немного успокоиться, собрать мысли в кучу и даже набросать примерный план дальнейших действий. Так что говорить с нарциссой мне было довольно просто. Честно говоря, я даже удивился подобному, но та часть меня, что перешла ко мне от прошлого Драка, сильно помогала. Да и возбуждение как-то отошло на второй план. Когда все твои силы уходили на контроль собственного тела, голоса и лица, даже открытая отбитая печень перестанет тебя беспокоить. Да член так и не желала подать, даже после некой очистки сознания от всего лишнего, но это уже детали. Главное, что знакомство с новой матерью у меня прошло вполне себе на уровне. Моя маска старого Драка отлично себя проявила, а добавил в свой план несколько дополнительных пунктов. Все же отношение к Дракодой после недавнего происшествия сильно отличалось. Даже вечно строгий и эгоистичный Люциус проявлял ко мне некое внимание, видимо радуясь повышению моей ценности, что уж тут говорить про мать. Та сейчас была готова практически на все. Надеюсь лишь, что такое отношение продолжится еще какое-то время. Будет неприятно, если свое преимущество я буквально пролежу. Колдомедики прописали мне постельный режим на ближайшие 2 недели, а также постепенное ослабление блокирующих магию браслетов. Что же могло быть и хуже? Меня хотя бы не раскрыли. Да и отец, судя по всему, так и не понял, что послужило причиной для недавнего инцидента. Наверное, тот просто не знал о сути того черненького дневника так же, как и его сын. Глава 5. Весь июль и часть августа я провел в родовом поместье Малфоев. На улицу меня не выпускали от слова совсем, не выпуская меня даже в наш сад. И если первые две недели, когда я отлеживался после случившегося, были мне вполне понятными и простыми, то вот потом эта золотая клетка начала напрягать. И ладно бы причина подобной осторожности была хоть сколько-то серьезной, так нет же. Отец просто решил перестраховаться, проверяя в действии проявившийся дар метаморфа. Да, дар действительно пробудился, пусть и не в той мере, в коей прогнозировали колдомедики. Вместо мощнейшего дара, что реагирует на любое, даже самое малейшее, мое желание, я получил вполне себе подконтрольный дар чувствовать свое тело и влиять на него своей магией. Довольно размытое объяснение, но как объяснить свое новое ощущение тела я не знал. Словесного запаса не хватало, чтобы обрисовать собственные чувства. Ну, или подходящих слов еще не придумали. Но вернемся к нашим баранам, в лице моего отца. Люциус был категоричен в своем желании оградить меня от любого общества, до того момента, пока я не смогу доказать тому, что взял свой дар под контроль. Видите ли, я мог опозорить его своей детской магией, показавшись на улице. Нет, в Хогвартс тот бы меня в любом случае отпустил бы, но все лето я должен был посвятить освоению и контролю своего внезапного приобретения. Ключевое слово здесь «должен». Это для прошлого драка было чем-то непосильным за пару месяцев привыкнуть к новым способностям и силам, а вот я нынешний сделал это в рекордные сроки. Мне даже учителя, которые и сами не очень-то разбирались в теме, если честно, не особо понадобились. Знаний меня тома хватило для взятия дара под контроль, да и первые шаги к совершенно новому горизонту способностей я уже сделал. Подобный прогресс несколько сбивал с толку моих учителей и мать, но все списали на особенности дара. Люциус даже бровью не повел, наблюдая за моими успехами. При этом он не просто сумел удержать лицо, он действительно не понимал, что в этом такого удивительного. Собственно, после подобных странностей я и осознал, что мой отец не очень-то и сильный маг. Подозреваю, после Хогвартса и обязательной программы для любого чистокровного мага, тот вообще не изучал чего-то нового. Несколько разочаровывает, особенно на фоне нарциссы. О, моя мать не только была сильной волшебницей, что ощущали даже простые маги, не говоря уже про меня, но еще и развитие свое не забрасывало даже спустя десятилетия после окончания школы. Уж не знаю, откуда в ней это, но как волшебница она на две головы превосходит отца. Тот скорее политик и торгаш, нежели действительно талантливый волшебник. Хотя тот все равно был на голову выше даже довольно талантливых маглорожденных. Столетия селекции не прошли для него даром, да и обязательная программа для наследников сильно возвышала его над прочим быдлом. Хотя, на мой взгляд, тот был довольно посредственным как маг. Многие мои сокурсники были примерно на его уровне силы и знаний, хотя в последнем не уверен. Что уж говорить про меня тома. Безродный сирота пусть и не обладал обширными родовыми библиотеками, но магический потенциал меня прошлого на голову превосходил даже самых талантливых одногодок. Ну а после нахождения комнаты по желанию и проблема со знаниями решилась. Жаль только, в тайной комнате я так ничего и не нашел. В общем, да, отец меня разочаровал еще больше, да и ненависти к себе преизрядное добавил. Все же для меня оказалось настоящим испытанием лишиться той свободы, к которой привык я том, да и возбуждение добавляло мне нервозности. Да, после первых дней то немного отступило, под напором моей воли и магии, но не до конца. Каждое утро меня встречал прямо-таки каменный стояк, что не опадал и после пары часов рукоблудства. А если его-таки и удавалось успокоить, в основном долгими медитациями и ментальными практиками, то в течение 2 часов проблема возвращалась вновь. Причин для столь странной ситуации я не мог найти довольно долго, особенно меня смущало то, что я мог спокойно изменить свои черты лица, но не мог успокоить свой член. Как в таких случаях и бывает, ответ пришел сам собой. Родовой целитель, после очередного сеанса моего обследования, заметил в моей ауре что-то странное и непонятное. Вновь поднялся переполох, мать уже была готова чуть ли не на себе тащить меня в Германию, где у той был один знакомый магистр целительства, который даже со знакомых взял бы ту еще плату, но этого не потребовалось. После пары часов исследования моей ауры, колдомедик постановил, что главное проклятие Малфоев во мне ослабло. Нет, не исчезло до конца. Наследника я все еще могу заделать лишь одного. Но вот наследниц. Мда, странный выверт моей собственной магии. Но я был даже рад. У меня тама никаких проклятий не было. А если и были, то слишком сильные детские выбросы просто вымыли их из меня. Еще до того, как те успели закрепиться в ауре. Получать же подобный подарочек от драка мне было несколько обидно. Появлялось чувство, что я опустился до уровня всех тех уродов, что травили меня в первые 2 года учебы. Тоже стал носителем своеобразного клейма родовых проклятий. И пусть я и не избавился от своего клейма полностью, но и такой прогресс мне нравился. Омрачала мою радость лишь две вещи. Дикая либидо, как побочный эффект от нового проклятия. Чувствую, по прибытии в Хогвартс я чуть ли не в первый день заведу себе несколько новых игрушек. Вполне возможно, что постоянных. Второй проблемой вновь стал отец. Люциус чуть ли слюной не истекал, узнав о моей ситуации. Да и слишком расчетливые взгляды отца начинали конкретно так напрягать. Того и глядишь сделает меня племенным жеребцом для создания потомства. Не слишком приятная перспектива, хотя бурлящие в крови гормоны были со мной в корне не согласны. От одной мысли о сексе, притом постоянном и не с одним партнером, мне становилось действительно больно в трусах. Чувствую, если это проклятие не ослабнет со временем, я перетрахаю пол Хогвартса, а после выйду и за его пределы. Не то чтобы подобная перспектива мне не нравилась. Сильный маг может позволить себе действительно много, мое альтер-эго это доказал на своем примере, но становиться кроликом я не очень-то и хочу. Если полностью отдать себя похоти, то рано или поздно смерть придет ко мне. Будь то старость или враги, коих я непременно себе заведу, один Поттер чего стоит, но я все равно умру. А это страшно. Не хочу умирать, что-то меня заносит, видимо личность меня тама дает о себе знать. Хотя не суть, главное, что я действительно не хочу становиться тупым животным, живущим лишь ради секса. Мне хочется прожить действительно долгую, желательно вечную, интересную, а главное комфортную жизнь. С вечной жизнью у меня уже есть некие наработки, пусть крестражи и не оправдали себя, но мой дар метаморфа дает альтернативные пути решения проблемы, да и Альбус больше не давит на мозги, подталкивая к определенным действиям. Интерес мне по жизни и так обеспечен. Человек с моими желаниями просто не может прожить скучную жизнь. Все же мое альтер-эго не просто так полмира исколесило, жажда новых впечатлений и знаний была во мне сильной с самого детства, несмотря на жизнь в приюте. Да и в политику тот подался не просто так, ощущать собственную власть над другими я полюбил еще будучи старостой факультета. Куда сложнее дела обстояли с комфортом. Нет, моего наследства мне хватит не на одно столетие роскошной жизни. Стоит лишь исчезнуть Люциусу, и я смогу приняться за разбазаривание средств рода. Копить деньги, как это делает отец, не по мне. Какой в этом смысл, если темный лорд в свое время спокойно использовал наши средства для своих целей, не слишком-то и заботясь о мнении самих Малфоев. Очень показательный момент того, что личная сила значит куда больше каких-то мирских благ. Но не суть, все равно эти средства вскоре будут моими. Люциус уже успел стать для меня проблемой, а потому и помочь ему с путевкой на тот свет я просто обязан. Другое дело, что этого момента придется подождать, да и не все можно будет купить на деньги Малфоев. Если я не хочу мараться обычными шлюхами, то мне стоит самостоятельно озаботиться подбором и воспитанием личного штата обслуги. Да, именно эти и займусь в Хаге. А начать можно будет вот прямо завтра. Доказав отцу свою способность контролировать дар, я таки получил возможность выходить в свет. Завтра меня ждет встреча с моими сквайрами и невестой. И пусть атмосфера на косой аллее меня всегда раздражала, но после нескольких месяцев, проведенных в золотой клетке, я был рад и подобной перспективе. Глава 6. Винсент Крэп. Грегори Гойл и Пенси Паркинсон такая себе компания, но прошлого драка они полностью устраивали. Хотя, учитывая его малый круг общения, а также весьма высокое положение в обществе, привлекающее всяких подпевал и жополизов, то оно и неудивительно. У юного Малфоя просто не было вариантов, либо он дружил с теми, кто был одобрен его отцом, либо вообще ни с кем не дружил. Но меня эта компания все равно не вдохновляет. Нет. После месяца домашнего ареста я все равно был рад их видеть, тем более, что чувства прошлого драка никуда не исчезли. Просто все могло быть и лучше. Находиться в окружении, выдрессированных своими отцами, дружков-идиотов и одной подпевалой дурнушки, что чуть ли не слюни пускает при взгляде на меня, было несколько скучно. Это прошлому Драко направилось командовать двумя увольнями и купаться во внимании Пенси. Я же был несколько более зрелой и искушенной личностью. Власть над двумя идиотами, пусть и чистокровными в каком-то там поколении, меня не слишком-то и вдохновляла. А при виде Пенси, даже мое возбуждение начинало сдавать. Тоже мне невеста. И нет, откровенно страшной Пенси не была, скорее уж просто довольно простой и нескладной девочкой. Да и откровенное превосходство той в росте и весе меня несколько смущали. Это в поместье я смог довольно быстро привыкнуть к тому, что Люциус и Нарцисса превосходит меня в росте, так же как полувеликан превосходит обычного человека. Я даже смирился с некоторой физической немощью и худобой этого тела. Позже я это обязательно исправлю, но пока я мог лишь смириться. Но вот то, что какая-то малолетка превосходит меня в габаритах, несколько выводила меня из себя. Так и комплекс какой недолго заработать. И да, я понимаю, что именно в этом возрасте, Абженси недавно исполнилось 12 лет, девочки начинают ускоренно расти, обгоняя мальчиков-сверстников, но моих ощущений это не отменяло. Мне становилось откровенно противно от мысли, что такая девушка, как Пенси, может претендовать на звание моей невесты. Да что там говорить, мы еще не помолвлены лишь из-за желания Люциуса подбить клинья к Гринграссам. И это хорошо, брать себе в жены среднюю девушку я хочу меньше всего. Собственная гордость меня за души, если я не получу самую-самую. Да, для меня жена это скорее трофей и показатель статуса, а с такими вещами не шутит. Возможно, именно из-за подобного настроя, разговор между нашей компанией не слишком-то и задался с самого начала. Радостное щебетание Пенси я откровенно игнорировал, да и со своими сквайрами забыл поздороваться. В общем, да, разговор не задался с самого начала, а парни, судя по всему, еще и обиделись на меня. И было бы мне на это откровенно плевать, я просто хотел пошляться по главной торговой улице магической Британии, не отвлекаясь на всю эту детскую чепуху. Но легкое жалящее заклятие в исполнении моей матери быстро вернуло меня в реальность. Сейчас я уже не Том Реддл, безродный сирота, ограниченный лишь своими желаниями и стремлениями. Теперь я Драко Малфой, наследник древнего рода, ограниченный многими правилами и законами. Мне нельзя было портить отношения с этой тройкой. Пока Люциус жив, мне лучше подыгрывать ему, стараясь удерживать ровные отношения с детьми его союзников. Не то чтобы это было так важно, но еще хотя бы год нужно потерпеть, да и совсем уж бесполезными мои усилия не станут. Даже откровенно тупая пара шестерок может оказаться весьма удобным инструментом, да и Пенси на что-нибудь сгодится. Слухи те же собирать, или наводки на интересных мне девочек мне давать, уж свою пользу я точно смогу из этого извлечь. Ну, наконец-то, жизнерадостно улыбнулся, облегченно вздыхая. Свой конфуз я решил прикрыть довольно стандартным способом, отвлечь собеседников на что-то более интересное. С детьми такая тактика работает практически в 100% случаев. А уж если показать, что эта тема еще и секретна, что я и сделал, старательно и показушно, отводя ребят подальше от Нарциссы и матери Пенси. «Чего это ты такой радостный?» Чуть подозрительно спросила меня Пенси, уже тоже собираясь обидеться на мое игнорирование. Да она бы и обиделась, если бы любопытство и некоторое умение читать ситуацию не побороли столь мелочные порывы в ее тусклой душонке. Вы не поверите. Восторженно и по-детски радостно, начал я свое представление. У меня пробудился родовой дар быков. Чуть ли не прокричал я, хотя голос мой так не превысил планку шепота. Простейший прием фиксации внимания собеседника на определенных частях диалога. Играя интонациями, лицом и всем телом, я буквально кричал об удивительной важности этой новости. Вот только аудитория мне попалась неблагодарная. Дети далеко не сразу поняли, чем же я так обрадован, а уж когда поняли. Ну или сделали вид, что поняли, как и поступили мои сквайры, начался настоящий шторм. Шторм имени Пенси Паркинсон. Мелкая пигалица как с цепи сорвалась, услышав подобную сенсацию из первых уст. Так еще и от ее обожаемого Драко Малфоя. Град вопросов на меня посыпался с удивительной силой, а мне пришлось накрыть нашу компанию куполом отвлечения внимания. Считай, простые маглоотталкивающие чары, усиленные в десяток раз, отлично помогали в отвлечении от нашей компашки лишнего внимания случайных прохожих. И пусть направленное внимание те отводили с большим трудом, но накладывать более мощные чары я просто бы не смог. Моя палочка мало того, что стало слушаться меня несколько хуже, так ее еще и Нарцисса забрала. Так, Энси, успокойся, я и так собирался вам все рассказать и даже показать, просто не стоит это делать прямо посреди улицы. Отец не очень-то и хотел, чтобы я распространился об этом деле, заговорщицким тоном вещал я, хотя он особо и не требовался, зная удивительное послушание своего друга хозяина. Дети и так поняли всю серьезность ситуации, против воли отца драка никогда не шел, а тут такое. В общем, да, дети чуть ли с ума не начали сходить от любопытства, а мой конфуз был благополучно забыт. Сейчас эту троицу волновал лишь поиск места посекретнее, и те даже нашли таковое, но идти в пыльный магазин поддержанной литературы я не очень-то и хотел, да и кучка богато одетых детей выглядела бы довольно странно в подобном месте, в чем я и убедил Пенси. Распинаться еще и пред сквайрами я банально не стал, да и не сильно-то они и сопротивлялись моим решениям. Грегори и Винсент вообще больше предпочитали молчать, в любом споре принимая мою позицию. Сразу видно, для чего конкретного их растили. Идеальные телохранители, особенно учитывая их возраст. Не удивлюсь, если и старшие поколения этих родов являются точно такими же друзьями для моего отца. Но не о том речь. Главное, что я смог убедить свою невесту перенести наш тайный разговор вон в то кафе. Всякого рода ресторанчиков на Косой Аллее было предостаточно, а уж карманными деньгами нас родители точно не обделили. Не знаю, как там дела у сквайров, но я и Пенси точно могли позволить себе очень многое. Для человека нашего положения вполне нормально потратить месячную зарплату министерского чиновника на один обед. А потом родители еще удивляются, почему это их детей называют золотой молодежью. Показывай. Тут же потребовала Пенси, стоило только официантке уйти. До этого девочка еще как-то могла себя сдерживать, но природа сплетницы все же взяла свое. Парни в этом плане были куда проще. Пусть тем и было интересно, но скорый обед интересовал их не сильно то и меньше. «Погоди», — шикнул я на нее, напоказ доставая из кармана небольшой брелок. «Простенький артефакт, выданный мне матерью по первой же просьбе, обещал неплохо облегчить мне работу по отвлечению внимания, да и покрасоваться толь дорогой игрушкой пред своей компашкой я был не против. Чисто ради атмосферности и добавления всей этой истории еще больше секретности. Вот теперь можно и продолжить наш разговор», — улыбнулся я, активируя артефакт. «Сделать я это мог и без палочки, выпускать простой импульс магии я том научился еще до того, как попал в Хог. И пусть моей крутости никто здесь не оценил, но общую атмосферу для разговора я уже создал. Пришло время удивлять детей, раскачивая эмоции тех. Очень уж мне хотелось незаметно полазить в головах моих новых друзей. Благо мешать мне никто не собирается, а наш заказ появится на столе и без помощи всяких там официанток. Магия. Глава 7. Это. Шокированно выдала Пенси, вытаращив на меня свои глазенки. Парни не сильно-то от нее и отставали, только если Пенси обладала живой и достаточно выразительной мимикой, отчего ее эмоции были понятны абсолютно всем, то вот мои сквайры больше напоминали контуженных вояк, пустыми глазами всматриваясь в мое лицо. Мда, я только что сломал картину мира этим детишкам. Но оно и к лучшему, использовать леглименцию всегда легче на взволнованных и просто выбитых из колеи людях. Все же маги это непростые люди. Там, где магл будет совершенно беззащитен от внешнего воздействия, маг инстинктивно будет защищаться от агрессии. Пассивная ментальная защита есть у любого мага, но вот сильные эмоции, выходя наружу, имеют свойство оставлять в этой защите прорывы, коими я и собираюсь воспользоваться. Собственно, я этим и воспользовался, проникая в разум сразу трех детей. Пусть и было несколько напряжено, но я том мог провернуть и не такое. Это сейчас я несколько сдал в навыках. Увеличившийся резерв энергии, а также изменение этой самой энергии, несколько ухудшили мой контроль. Да и я, не том, я драка. У меня, несмотря ни на что, не осталось всех навыков тома. Хотя вернее будет сказать, что те остались, но несколько ослабли. По мере практики это изменится. Я уверен, что смогу вернуть форму в ближайшие полгода, но начинать лучше сейчас, да и затягивать с этим я не хочу. Впереди меня ждал Хогвартс, а там и Альбус ошивается где-то рядом. Не хотелось бы заявляться на его территорию без какой-либо подготовки. «Ну и как я вам?» Сладко улыбнувшись и сощурив глаза, спросил я, чем окончательно вогнал Пенси в состояние тупого созерцания. «Ну, могу ее понять. Сложно адекватно реагировать, когда лицо твоего друга резко изменится, Вот прямо на твоих глаз. Сам помню знатно залип на действие оборотного зелья. А возможно, выбранная мной личина несколько шокировала девочку. Да, так оно, скорее всего, и было. Слишком уж моя девичья версия выглядела мило и красиво. Ну а что, контролировать свое тело мне все еще тяжело. Вот и сделал я то, что полегче. А мне легче всего было чуть смягчить и округлить собственное лицо. Собственно, после подобной метаморфоз мое лицо и становилось девичьим, миленьким и красивым девичьим личиком. Мда, я даже не удивлен, что Бжнси несколько зависла, когда я обратился девочкой, что красивее ее самой чуть ли не на порядок. Ну а что тут скажешь, я и так был достаточно женственным, а уж немного сгладив черты лица и изменив разрез глаз, стал похож на маленькую версию нарциссу, только с более светлыми волосами. Драка, не слишком уверена? Спросила меня Пенси. Я лишь кивнул, так и не собираясь отменять трансформацию. Не то чтобы в этом был какой-то смысл, но вызывать у собеседника совершенно особенный диссонанс мне нравилось. Правда, долго удерживать личину у меня получается не очень-то и долго, ну, будем считать это дополнительной тренировкой. Красивый, так и не отойдя от шока, прошептала девочка. Я тоже удивился, первый раз взяв свое тело под контроль. Честно ответил я, хитро сощурив глаза, показывая, что шепот девочки я услышал, но смущать ту и дальше не стал, это обещало стать слишком уж скучным, но дар метаморфа позволяет мне еще и не такое, не без гордости заявил я, переводя тему. Метаморфизм, удивилась девочка, отвлекаясь от своего смущения. Я слышала, что в Англии только род Блэка имел нечто подобное, да и у них этот дар проявлялся крайне редко, проявила некоторую осведомленность Пенси, чем несколько удивило меня. Прошлый драка не замечал за девочкой особого ума или начитанности, но, видимо, ее родители все же смогли кое-что вбить той в голову. Ты права, этот дар перешел ко мне от матери, в этом сомнений нет, но вот откуда это знаешь ты? Спросил я, углубляясь в воспоминания девочки. И пусть смысла в этом особого и не было, но нарабатывать, возвращать навыки в ментальной магии мне было нужно, да и полезно это для общего развития. Взглянув на себя со стороны, буквально, ведь я просматриваю чужую память, буквально примеряя на себя чужую личность, бывает ну очень полезно. Раньше я этого не осознавал, но после слияния личности Драка и Тома, это стало совершенно очевидно. Будь иначе, я бы воспринимал себя Томом, чисто за счет большего опыта и ментальной мощи, а манипуляции директора так и остались бы для меня тайной. Да и несложно мне было шариться в голове сидящей напротив девочки. В ментальной магии та была полным нулем, полностью полагаясь на стандартный набор артефактов. Да и ее доверие ко мне играло свою роль. Влюбленная девочка подсознательно желала, чтобы я заметил ее чувства. Я заметил и даже полностью проанализировал истоки столь странного помешательства, но так ничего и не нашел. По всей видимости, девочка была сама по себе такой помешанной на чем-то конкретном. Мне же просто повезло стать этим чем-то. Чуть позже нужно будет немного поработать над ее сознанием, чтобы та не превратилась в помешанного маньяка, отгоняющего от меня любую особу женского пола, да и чуть больше покорности, относительно меня, той можно было и привить, из истории Хогвартса. Скромно потупила взгляд девочка, а я понял, что она нагло врет. На самом деле девочка уже успела изучить историю моего рода и всех моих именитых родственников от Адая, маленькая мечтательница уже успела чуть ли не всю нашу совместную жизнь продумать. А да и тот самый разговор с моими родителями пережила в своих снах и комарах не один десяток раз. Собственно, из-за своих страхов та и решила узнать как можно больше о истории всего моего рода. Да и про род моей матери та не забыла, деятельная девушка.